Спустя несколько дней он же пригласил их на обед к себе домой в Виден. Мадам Вебер они посетили в течение месяца после свадьбы всего дважды, причем оба раза не удалось избежать ссоры. В последующем они бывали у нее лишь в дни именин или рождения. Я ведь так спешно женился не для того, чтобы жить в ссоре и раздорах, а чтобы наслаждаться покоем и радостью, — резюмирует зять. Позже отношения с тещей наладятся. В декабре 1782 года молодожены нашли новую просторную квартиру. Жизнь их текла в приятности и в развлечениях. Скажем, домашний бал, который состоялся в двух боковых комнатах, стоявших пустыми, продолжался с 6 вечера до 7 утра. В дальнейшем, если им приходило в голову организовать костюмированные представления или карнавал, Моцарт, страстный танцор, выступал обычно в костюме Арлекина. Предприимчивая Констанца, ожидавшая первого ребенка, с энтузиазмом ему помогала. Вольфганг часто устраивал академии и концерты, которые на раз освещал своим присутствием сам кайзер. Готовясь к этим мероприятиям, Моцарт трогательно заботился о самочувствии своей беременной женушки. Он вывозил ее на природу, водил на прогулки. Об одной из таких прогулок в Праторе в начале мая 1783 года он в эмоциональном, даже экзальтированном тоне рассказывал отцу. «Погода так изумительно прекрасна, и в Праторе сейчас так приятно. Мы там поели и гуляли до 8 или 9 вечера. Вся наша компания стоит из моей беременной женушки, ее совсем не беременного, но толстенького и здоровенького муженька». Первый ребенок Моцарта, мальчик, увидел свет 17 июня 1783 года. Счастливый отец посылает в Зальцбург ликующие послания. «Поздравляю, вы, дед, вчера 17-го в половине 7-го утра моя жена счастливо разрешилась большим, сильным и круглым, как шар, мальчишкой. В половине 2-го ночи начались схватки, и всю ночь нам обоим не было ни сна, ни покоя. В 4 часа я послал за тещей, а после за акушеркой. В 6 часов она разрешилась, и в половине 7-го все уже было позади. Моя теща старается теперь загладить все то зло, что она причинила дочери в девичестве. Она целыми днями с ней. Ребенку наймут кормилицу, а имя ему дадут Раймунд Леопольд». Прошло чуть больше месяца после рождения первого ребенка. И супруги Моцарт решаются, наконец, совершить давно запланированную, но все откладывающуюся поездку в Зальцбург. Крошку сына они на это время вверяют заботам одной семьи, живущей в пригороде. Это решение кажется роковым. 19 августа младенец при не совсем ясных обстоятельствах умер. Когда родители в конце ноября вернулись в Вену, тело их ребенка уже 1/4 года покоилось на кладбище святого Ульриха. Этого кладбища давно не существует. Неужели они только сейчас узнали об этом? Во всяком случае, это должно было стать для них тяжелым ударом. Более чем 3-месячное пребывание в Зальцбурге с точки зрения семейных взаимоотношений обернулось большим разочарованием. Леопольд Моцарт и Наннерль, сестра Вольфганга, встречают Констанцу с нескрываемой враждебностью. Преодолеть взаимную антипатию им так и не удалось. Однако в творческом плане поездка была в высшей степени удачной. Моцарт работал, не покладая рук. Первое исполнение его мессы в церкви святого Петра, где Констанца спела одну из 2 сопрановых партий, стало выдающимся музыкальным событием. В январе 1784 года Моцарты снова меняют жилье. На сей раз они поселились в Грабене, в большом доме, принадлежавшем книгопечатнику Йоганну Томасу фон Траттнеру. Господин-композитор, чья репутация в имперской столице год от года растет, с утра до вечера в неустанных трудах. Он старается не терять буквально ни минуты. Уроки, концерты, академии со спектаклями, сочинение музыки, его рабочий день затягивается до глубокой ночи. Духовные и физические перегрузки, которые постоянно испытывал Моцарт, в детстве по воле отца, позже по собственным побуждениям, не могли не сказаться на его здоровье. его преследуют болезни.